Глава 37. Это произошло во время возвращения из далекой поездки в Древлянские дебри. Как почти все дороги на Руси, путь в Киев проходил через лес. Они торопились домой с княгиней, потому что из Переяславля приходили тревожные вести. Гита чувствовала себя больной, жаловалась на сильную головную боль. Стояла поздняя осень. Ночь выдалась такая темная, что отроки не видели наконечников своих копий. Не переставая шел дождь. Мономах и его спутники ехали верхами, и он изредка обменивался несколькими словами с продрогшей до мозга костей женою. Душа князя была полна тревоги. На ночлег остановились в большом селении, куда прибыли из-за плохой дороги в полночь. Люди спали в бревенчатых, вросших в землю хижинах, скучно лаяли собаки. Когда отроки стали стучать кулаками в двери в поисках подходящего ночлега для князя и его супруги, повсюду началась суета. Жители спросонья думали, что неприятель пришел на Русь. Но, в конце концов, удалось кое-как устроиться в избушке, более приглядные, чем остальные. Княгиню уложили поскорее посреди низкого помещения. Отроки принесли для постели охапки душистой соломы. Гита, как ребенок, прижалась к мужу, но стонала, жалуясь на боли в голове, порой страдальчески сжимала ее руками. Мономах послал одного из отроков поискать в селении какую-нибудь знахарку, за неимением ничего лучшего, потому что найти в этой глуши ученого сирийского врача не представлялось никакой возможности. Спустя некоторое время в избу привели среди ночи страшную старуху. Седые косматые волосы свешивались ей на морщинистое лицо. При свете зажженной свечи среди этих морщин мелькал в острых глазах странный огонек. Было в этой женщине что-то птичье, когтистые пальцы, привычка смотреть одним глазом, правым в одну сторону, левым в другую. «Колдунья», — подумал князь. «Но разве может помочь даже ведьма, если недуг гнездится где-то в самом существе человека, в его непонятных внутренностях?» Старуха пошептала над деревянным корцом воды и дала пить болящей, отстраняя рукой князя, у которого на груди висела на золотой цепочке гривна с изображением крылатого архангела. Знахарка, видимо, опасалась, что церковное изображение может лишить ее снадобья врачебной силы. Змеевик привезла с собою его мать, гречанка Мария, однако верившая в Троицу и в заклинания, и он носил эту драгоценность как память о своей родительнице, хотя не любил украшать себя ожерельями и перстнями. Гита сама вешала этот талисман на шею мужу, надеясь, что он убережет Владимира от вражеской стрелы и всякого злого умышления. 3 года спустя он потерял гривну, когда охотился на реке Белоуси, недалеко от Чернигова. Все поиски пропавшей вещи не привели ни к чему. Гривна осталась лежать под каким-то кустом на вечные времена. Мономах склонялся к больной жене, надеясь прочитать на ее лице, что недуг не представляет смертельной опасности. И тогда гривна свешивалась на цепи. На одной стороне круглого талисмана был изображен архангел, державший в руке лабарум, или древнее римское знамя, а в другой — яблоко, увенчанное крестом. Вокруг шла греческая надпись. Мономах достаточно знал по-гречески, чтобы прочитать ее, эти несколько слов молитвы. На обороте златокузнец выбил таинственное женское существо. Женщина была нагая, вместо рук у нее росли ушастые змеиные головы, а ноги закручивались, как змеиные хвосты. Ученый митрополит Никифор объяснил князю по его просьбе, что она является символом страшного внутреннего недуга, который поражает то печень, то чрево, когда все гниет в человеке. Носящий подобную гривну будет навеки избавлен от болезней. Вокруг страшного чудовища виднелась славянская молитвенная надпись, и ее охватывала греческая, заключавшая в себе заклятие человеческого нутра, его сокровенных тайн. В древней бессмысленности заклятия чувствовалось предупреждение. Угроза — нечто сатанинское, и в то же время к кому он мог обратиться среди этой древлянской тьмы? Казалось, что христианский бог не имел власти в затерянной среди лесов деревни. Мономах снял цепь с себя и надел на Гиту, приподняв рукой ее горячую, пышущую жаром голову. Косматая старуха шептала древние слова на том языке, на каком в этих лесных местах говорили во времена князя Мала, о котором книжник писал, что он погубил Игоря, хотел жениться на княгине Ольге, и как она обманула его, умертвив древлянских послов в ладье, а город Искоростень предав огню с помощью домашних голубей. Знахарка обеими руками сжимала почерневший от времени корец, и опять ее пальцы напомнили когтистые птичьи лапы. — Пей, — сказала она хриплым голосом больной княгине. Гите стало страшно. Она застонала и потянулась к Владимиру, потому что в этой тьме на краю христианской земли, в запахе соломы и в дыму лучины муж был единственным прибежищем. Он сам хотел напоить жену, но колдунья зашипела на него, как змея. Мономах привез жену в Переяславль, совсем разболевшийся. Тотчас поскакал отрок в Киев, держа на поводу еще одного жеребца, чтобы немедленно доставить того сирийского врача, который лечил князя Святошу. Его звали Петр. Гита металась на постели, раскинув пышные волосы на подушке, и что-то говорила, говорила на своем языке. Она сама уже позабыла его, а теперь вдруг вспомнила в жару. Порой она приходила в себя, с плачем обнимала мужа, когда он присаживался к ней на кровать, как будто цепляясь за земное существование. Гита умирала. Между тем с часу на час ждали прибытия врача. На дворе стояла глубокая осень, дороги стали непроезжими, дождевые потоки сносили мосты, перевозы перестали действовать, но Мономах надеялся, что на коне врач приедет скорее, чем в тяжелой ладье, и послал за ним конного человека. И вот он опаздывал. Жизнь уже угасала в молодом и прекрасном теле супруги, истекали ее последние часы на земле. Пальцы Гиты, сжимавшие руку мужа, уже слабели с каждой минутой. «Как ты останешься без меня?» — тихо прошептала она. Мономах склонился к умирающей, все еще не веря, что она покидает его навеки. Прижался губами к раскаленным, как пустыня, устам. Но дыхание Гиты становилось трудным, и сознание покидало ее, как во сне она увидела близко от себя золотую чашу. Лязгнула лжица, священник Серапион произносил какие-то слова. Последняя мысль была о том, чтобы поскорее, пока не поздно, найти руку Владимира. Супруг мой. Перед вечерней она испустила последний свой вздох, и голова бессильно упала на плечо. Тогда этот мужественный человек зарыдал, как ребенок. В горницу торопливо вошел епископ в васильковой мантии и остановился, увидев, что он опоздал со своим желанием прочитать напутственные молитвы. Как раз в это время врач ворвался в городские ворота и, вцепившись в гриву разъяренного жеребца, топча всех на узкой улице, помчался к княжескому двору, и взволнованные люди бежали вслед за ним, размахивая руками и крича, чтобы он торопился. Хотя Петр и без того знал, что дорого каждое мгновение. Еще не слыша женского рыдания, наполнившего весь дом, сириец взбежал по ступеням, провожаемый взглядом отрока, уводившего коней, покрытых пеной от быстрого бега. «Приехал светлый наш князь», — — сказал врач, тяжело переводя дыхание. Мономах, вытирая красным платком слезы, которые невозможно было остановить, с горечью сказал: «Теперь уже поздно. Ее нет больше с нами». Он смотрел в оконце, за которым шел дождь, потом прибавил: «Почему ты так замедлил?» Около усопшей княгини пристойно суетились женщины, убирая ее холодеющее тело. Они зажгли свечи, и пресвитер Серапион уже читал глухим голосом псалтирь начальнику хора: «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже». Князь опустился на колени у одра смерти и смотрел на мертвенно-бледное лицо, такое близкое и в то же время такое далекое, уже пребывающее в ином мире. Ему казалось, что все это только снится. Да не может быть, чтобы нить, связывающая их, порвалась безвозвратно. Вот губы Гиты снова зашевелятся, раскроются, и в улыбке затрепещут ресницы, блеснут зеленым морем глаза. Но все оставалось мертвым и беззвучным, как камень. На дворе долбили дубовую колоду, чтобы приготовить для умершей княгини достойную домовину. Ее не могли разбудить даже эти печальные и мерные удары секиры. Всю ночь однообразно звенела секира. Наутро Мономах своими сильными руками положил легкое тело супруги во гроб, уже обитый серебряной парчой, предназначенной на то, чтобы сделать из нее еще одно платье, но нашедшей другое применение. И все, даже в последнем жилище умершей, любовались ее чертами. А Мономах не отходил от нее ни на шаг, то гладил волосы усопшей, украшенные константинопольской жемчужной диадемой, извлеченной для такого печального случая из таинственного ларя, то поправлял складки ее платья. Наступил второй вечер после смерти Гиты. Солнце уже склонялось к закату. Палата была наполнена фимиамным дымом. Даже не сняв мокрые от дождевых капель корзна, сквозь толпу молящихся пробирался Альбер Ратиборович, и лицо у него было озабоченным, но не смертью княгини, а по какой-то другой причине. Этот человек равнодушно относился к тому, что люди умирают, хотя перекрестился перед гробом. Он стоял около князя, мял лисью шапку в нетерпении, видимо, торопясь сообщить нечто чрезвычайно важное. Мономах заметил это и шепотом спросил: «Что надобно тебе от меня, Альбер?» Воевода зашептал из почтения к усопшей, прикрывая рот шапкой: «Плохие вести привез тебе князь». Теперь сам епископ в васильковой мантии читал нараспев: «Утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омываю ложе мое слезами». Мономах с перекосившимся лицом преклонил ухо к словам дружинника: «Половцы Сулу перешли». Князю показалось, что небеса обрушили на него все земные несчастья. «Половцы перешли Сулу!» Он шепнул: «Как могло случиться такое? Река разлилась от осенних вод. Половецкие кони плавают, как рыбы, сам знаешь». Мономах обдумывал положение, прикидывал в уме расстояние и длительность конных переходов, оторвавшись на минуту от своего горя, потом тихо сказал, беря дружинника за рукав: «Возьми немедля отроков». Но Альбер в крайнем волнении не дал даже ему закончить свою речь. «Не хотят отроки без тебя идти». «Как? Разве не знают они, какое горе меня посетило и в какой печали нахожусь в этот час?» Мономах нахмурил брови, и глаза его метнули грозную молнию. Неповиновение воинское надо жестоко покарать, они говорят, — зашептал Альбер Ратиборович. — Что говорят? Они говорят, нас сотни, а половцев тысячи. Надо, чтобы князь с нами выступил. Хотим умирать у него на глазах. — А где Дубец? — Дубец эту весть передал. — Был на Суле. Говорит, на добрых конях идут. Уже Кснятин загорелся. Откуда приближаются? От Псела, минуя Харол. Надо навстречу врагам идти, пока они еще не за Супоем. Князь ясно представил себе, что случится, если пропустить половцев на эту реку. Тогда опять запылают многочисленные русские селения, враги рассыплются по Переяславской земле, и тогда уже не отразите их. Альберт торопил, нельзя, князь, медлить. Что велишь сказать отрокам? Мономах сам понимал, что дорог каждый час. Но как покинуть умершую, оставить этот гроб? Он сказал, поникнув головой, «Ну разве можно расстаться мне с нею?» Альберт шептал ему на ухо, «Всем известна твоя горесть. Нет для человека более печали, чем потерять навеки любимую супругу, но дружина ждет тебя, прежде чем обнажить сабли. Или половцы наутро супой...» Мономах молча хмурился. «Когда хоронить будешь княгиню?» — спросил Альбер, бросая украдкой взоры на лежащую в гробу. «Если сегодня совершить погребение, то в ночь можно выступить, и еще будет время встретить половцев в поле за Супоем!» Альбер ждал ответа, но князь медленно покачал головой и сказал ему, сдерживая рыдания, «Не подобает хоронить мертвых после захода солнца». Альбер понимал толк в конях и в оружии, без промаха бил стрелой врага в самое сердце, но не был сведущ в христианских обычаях. Он не знал, почему нельзя хоронить мертвецов в любое время. Это явно отражалось у него на лице. Князь с печалью объяснил ему, если мы опустим покойницу в могилу в ночном мраке, то она уже не увидит свет солнца до воскресения мертвых. Воевода вздохнул не без досады. — Вели выступать без тебя, князь? — Выступай. Скажи Илье и отрокам, что завтра нагоню дружину на Супое, — сказал Мономах, вытирая слезы на глазах. Альбер, сжав зубы, потому что страшное время подходило, и, прижимая шапку к груди, стараясь не греметь мечом, бившимся у бедра, на носках покинул палату. Это было единственный раз, когда дух князя не выдержал испытания, и он преклонился перед постигшим его горем. Никогда еще не случалось, чтобы Мономах уклонялся от воинского долга ради человеческой слабости.